820-й день Мелисодома, раннее утро, заброшенный город в высоком лесу. Подвалы башни терпения. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Свершилось. В ночь с 6 на 7 января 1976 года в Пекине, в так называемом запретном городе, скоропостижно и на 7 месяцев раньше, чем в основном потоке, от обширного инфаркта отбросил коньки, то есть скончался, председатель МАУ. Правда, и инфаркт у этого деятеля случился не сам по себе. Сначала я хотел попросить колдуна наложить на него муки совести, но у старого вампира этой субстанции не оказалось даже в самых минимальных количествах. Тогда колдун по просьбе Бригитты Бергман модифицировал формулу этого заклинания в страх возмездия, сместив некоторые акценты и поставив в центр конструкции фигуру того единственного человека, перед которым старый бандит трепетал и преклонялся. Генералиссимус Сталин во всем блеске своего грозного величия получился у него как живой, поэтому после наложения заклинания главный китайский коммунист, извративший это звание до неузнаваемости, прожил не более нескольких минут. Гримасу ужаса и отчаяния, исказившую лицо пациента в последние секунды его жизни, не удастся разгладить даже при подготовке к бальзамированию. Мимические мышцы просто закаменели, свидетельствуя о том, что покойный перед смертью увидел самый большой ужас в своей жизни. Впрочем, товарищ Бергман, предварительно глянув на этого персонажа через просмотровое окно, сказала, что в настоящий момент это не больше, чем кукла, разбитая болезнью Паркинсона, за ниточки которой дергает так называемая «банда четырех». Но своего решения я менять не стал, потому что если у этой банды не будет под рукой куклы Мао, то и сама она очень быстро превратится в ничто. При этом пришлось позаботиться и о наследнике великого кормчего, чистокровно-кристальном маоисте, министре общественной безопасности Хуа Гуфэне. Если этого человека оставить при делах, то никакого преодоления разрыва между СССР и КНР не получится. И Китай пойдет в американские объятия, натоптанные в основном потоке тропой имени Генри Киссинджера. А этого допускать никак нельзя. Пусть мир 76-го года и свалился на нас, так сказать, факультативно, к его судьбе нужно отнестись так же серьезно, как и к судьбам всех прочих миров. Впрочем, торопиться мы не стали. Пусть этот деятель сначала расчистит поляну от самого одиозного кадрового наследия Мао, а потом хоть авиакатастрофа, хоть в монастырь замаливать грехи. Чжоу Эньлай, если выживет, всяко будет поавторитетнее этого Хуа Гуфэна, который первым из больших начальников прискакал к уже остывшему телу председателя, что позволило товарищу Бергман снять слепок с его ауры. На это уже не лечится, потому что отныне мы могли найти его хоть в небе на высоте 10 000 метров, хоть глубоко под землей в бункере. А если что-то пойдет не так, то заклинание внезапной смерти, брошенное коброй через портал, еще никто не отменял. И хоть вообще-то магия смерти у нас не поощряется, но в данном случае у нас имеется высочайшее разрешение на ее применение, ибо иногда одна смерть способна спасти тысячи, если не миллионы жизней. Чжоу Эньлая мы украли в ту же ночь, и найти его удалось по одному простому признаку. У его вип-палаты дежурил не только медперсонал, но и пара полицейских. Энергооболочка уточнила, что рак мочевого пузыря при регулярном медобследовании у Чжоу Эньлая был обнаружен еще в 1972 году. Но пациенту врачи ничего не говорить не стали, а доложили ситуацию лично Мао, и уже тот распорядился никакого лечения не предпринимать, пациенту и его жене ничего не сообщать. Через 2 года, когда ситуация стала очевидной, начались регулярные кровотечения. Ветерану китайского революционного движения все же была сделана операция по удалению опухоли. но через несколько месяцев кровотечения возобновились. Последний раз на людях он показывался 13 января 1975 года, когда выступил с отчетом о работе правительства на первом заседании Всекитайского собрания народных представителей 4-го созыва. После чего целый год провел, исполняя свои обязанности прямо на больничной койке, при все ухудшающемся здоровье. Фактически обязанности премьера в это время исполнял Дэн Сяопин, еще один кандидат на ликвидацию, если что-то пойдет не так. Это именно он, разделавшись с маоизмом, повел Китай чисто прозападным курсом, установив дружеские отношения с властями США и Великобритании и продолжая сохранять враждебность с Советским Союзом и Вьетнамом. Китайско-вьетнамская война 1978 года только на его совести, как и разрешение для ЦРУ вести подрывную работу против СССР с территории западной части Китая. Впрочем, обо всем этом в первую очередь следовало разговаривать именно с Джо Энлаем, уже после его экстракции в 30-е царство. Сама экстракция прошла просто и незатейливо. Со стороны медицины присутствовали Лилия, Галина Петровна, доктор Пирогов и профессор Чазов. Политику и магию представляли я сам, Бригитта Бергман и товарищ Сталин. Итак, к удивлению дежурившей в палате медсестры, ножки кровати, на которой почивал премьер Государственного совета КНР, оторвались от пола, и она плавно, как воздушный шарик, стала всплывать к потолку, где уже раскрылся сияющий ярким светом портал. С грохотом рухнула на пол подставка для капельницы, медсестра заорала истошным голосом, на крики вбежали дежурившие в коридоре полицейские, но успели увидеть только, как портал экстренно закрылся, откусив нижние части кроватных ножек с колесиками, которые со стуком попадали на пол. «Это я поспешил», потому что один из бабуинов уже начал расстегивать кобуру пистолета. Кто его знает, какие у него были инструкции от председателя МАО на случай попытки полупленника, полупациента несанкционированно покинуть госпиталь. Всего один выстрел, и все наши расчеты пошли бы псу под хвост. Так, кстати, и случилось. Инициативный полицай при полном непонимании коллеги одну за другой выпустил в потолок 4 пули, но не добился ничего, кроме града отбитой штукатурки и облака известковой пыли. Одностороннее просмотровое окно, какое-то время продолжавшее существовать на месте закрывшегося портала, позволяло нам видеть и слышать развернувшуюся внизу картину во всем ее многообразии. На полицейских мне было плевать с высокой колокольни, никто их силой на такую опасную работу не тащил. А вот слепок ауры медсестры я передал Кобре с просьбой проследить за судьбой девушки. Если ее арестуют по подозрению в соучастии, или того хуже, соберутся подвергнуть пыткам, наша неукротимая мстительница за слабый пол вступится за нее. Кстати, от всего этого шума товарищ Джо Энлай проснулся и, возносясь к небесам, пребывал в полном сознании. И первыми, кого он там увидел, были Бригитта Бергман и Виссарионович. На нашу снежную королеву китайский визитер не обратил ровно никакого внимания. Его взгляд был прикован к товарищу Сталину. А советский вождь был в ударе. Указав на больного чубуком трубки, он сказал: «А вы, товарищ Джо Энлай, за 35 лет почти не изменились». «Кто вы такой и где я нахожусь?» — растерянно спросил недобровольный гость 30-го царства, оглядываясь по сторонам. «Я тот, кого вы видите перед собой, собственной персоной», — ответил Виссарионович. «А вот в том, в кого превратились вы сами, нам еще предстоит разобраться». Впрочем, как говорит хозяин этого места, товарищ Серегин, для всех потенциально хороших людей визит в его владение начинается с медицинского обследования. Товарищ Максимова, этот пациент ваш. Делайте с ним, что положено в таких случаях. И тут же невидимые слуги откинули в сторону одеяла, подняли ошарашенного больного на свои невидимые руки и плавно повлекли к палату диагностики на обследование. А уже следом направились наши врачи. А злосчастную кровать, слегка подпорченное китайское казенное имущество, я, приоткрыв на мгновение портал, с грохотом сбросил обратно. Чужого нам тут не надо. «Не нравится он мне», — авторитетно заявил Сталин. «Раскис, сдался». «Не сдался», — поправил я, — «а ушел в глухую оборону». «И это не одно и то же. Такого вождя, как Мао, не пожелаешь и врагу. От его заскоков за последние 20 лет по большей части страдали как раз китайцы, и не было силы, способной усмирить и образумить взбесившегося маньяка. У нас, кстати, то же самое, просто не столь очевидно. Стоит небожителям из Политбюро, решившим, что они и есть партия, своим решением назначить генеральным секретарем интригана, придурка или прямого предателя, как тот же партийный аппарат, который вам помогал строить и защищать страну, тут же, не рассуждая, примется делать прямо противоположное. И не факт, что курс удастся изменить – последний момент, когда соратники ужаснутся развернувшимся перспективам. Хрущева смогли отстранить, если я не ошибаюсь, с третьей попытки. А вот Горбачев довел дело разрушения Советского Союза до логического конца. Китайцы в будущем смогли сделать выводы из собственного маоизма и из наших плясок на барабане, и смогли создать структуру, развивающуюся без истерических рывков и сиюминутных кампаний. Ваша любимая монархическая система тоже допускала до управления государством разных законченных придурков, парировал Виссарионович. Наглядный пример тому царь Николашка, который в ваших владениях, как мне известно, имеется аж в 3 экземплярах. Николашка, а если официально Николай Александрович, является совместным продуктом случайных процессов в момент зачатия и чрезвычайно дурной английской системы воспитания наследников престола, — возразил я. И воспитание тут надо ставить во главу угла. Германский кайзер Вильгельм, которого родители в детстве отдали в обычную общеобразовательную школу, на фоне всех прочих коронованных особ выглядит вполне человечно и гуманно, а потому симпатично. И вообще, без воспитания нет цивилизации. И тех, кто утверждает обратное, следует преследовать и истреблять, как бешеных животных. Тому, как настоящим образом следует воспитывать самый разнообразный человеческий материал для получения из него правильных сограждан, необходимо учиться у Народной Республики Аквилония. А будущий руководящий состав следует воспитывать с двойным и тройным тщанием, сортировать и снова воспитывать. А у вас, товарищ Серегин, как поставлено дело с воспитанием народных масс? — спросил Сталин. А у меня случай особый, — ответил я. Во-первых, в единство вступают только добровольцы, что создает первоначальный контингент качеством значительно выше среднего. Во-вторых, я — это мои верные. А мои верные — это я. А это воспитание личным примером, поставленное на недосягаемую высоту. Каждый боец и командир моей армии остается самим собой, но при этом получает ориентир, к которому следует стремиться в своем самосовершенствовании. А я стараюсь их не подводить и показывать только правильные примеры, когда со злыми и агрессивными надо поступать по-плохому, чтобы не было их нигде и никак, а со слабыми и сирами по-доброму. Виссарионович хотел что-то сказать, но как раз в этот момент из палаты диагностики вышла капитан Максимова, на ходу снимая с лица марлевую маску. «Значит так, товарищи», — сказала она, — «пациент жить будет, причем долго и, возможно, даже счастливо. Это мы слили и вам гарантируем. За помощью в Аквилонию обращаться тоже не придется. И вообще мы не понимаем, с чего бы это пациенту вздумалось помереть всего-то через сутки, ведь его нынешнее состояние еще весьма неплохое. При этом надо сказать, что предыдущие операции по удалению опухоли были сделаны достаточно неряшливо, что и привело к последующим осложнениям. И тут мы с Бригиттой Бергман и товарищем Сталином переглянулись все втроем. Так вы, Галина Петровна, считаете, что смерть товарища Джо Энлая носила не совсем естественный характер? С сильным немецким акцентом спросила начальник моей службы безопасности. Вид у нее был как у ищейки, взявшей свежий след. «Такие подозрения имеются», — кивнула та. «Неряшливость при операции была на грани злого умысла, а скоропостижно умереть пациент мог только по какой-то внешней причине. Дальнейшее расследование — это, простите, уже ваша работа, а не наша. Мы ставим этого человека на ноги, а вы делаете остальное». «Все верно, товарищ Максимова», — сказал Сталин. «Каждый должен заниматься своим делом. Вылечить людей, товарищ Бергман разоблачать врагов и их подручных, а мы с товарищем Серегиным должны заниматься политическими и военными вопросами, так сказать, в глобальном масштабе. Есть мнение, что так будет лучше всего».